Глава 3. Варшава. 12 августа 1606 года. Скажите, Петр, вот от чего так складывается, что при моем дворе умеют работать только и иезуиты, и шведы с имперцами? Меня шляхта обвиняет в том, что я приблизил иностранцев и вас, иезуитов, но никак не великовельможное панство, — сокрушался Сигизмунд III Ваза. — Это лень, ваше величество, и шляхетский гонор. Быть рядом с вами хотят многие, может, и все, но нет тех, кто готов служить. Все лишь считают, что могут советовать, — отвечал иезуит Петр Скарга, один из представителей ордена иезуитов при дворе короля. «Вы вновь подменяете понятия и играете словами? Больше советов, чем я слышу от иезуитов, мне никто не дает. Но вы, конечно, скажете, что иезуиты-слуги, как и все остальные, лишь следуют единственно правильным путем для достижения всеобщего блага». Король злился. «Ваше Величество, вы сказали многим лучше, чем это сделал я!» Скарга улыбнулся. Сигизмунд действовал по наущению иезуитов, и сейчас он оказался в сложнейшей ситуации. С одной стороны, все еще незаконченная война со Швецией, где у Сигизмунда вероломно отобрали корону. С другой — рокош Зебжидовского. Казалось, что для короля более чем достаточно испытаний. Но нет же! Приходит письмо с угрозами от лжеца, который уселся на русский трон. Королю Речи Посполитой докладывали. Дмитрий Иоанович, тот, которого сместили, чуть не убили, но он вновь взял Москву, никак не может быть сыном Ивана Мучителя. Кто он такой на самом деле, также не знали. А выпытывать правду от фигуры, столь удобной для Речи Посполитой и лично Сигизмунда, было не с руки. По манере держаться и по образованию вполне царственный, но и достаточно. Главное, чтобы ему, Сигизмунду, было выгодно существование этого человека. В конце концов, кто бы он ни был, у короля замаячила реальная возможность заполучить собственный домен на пока еще московитских землях. Своя коронная земля – это независимость и приведение к покорности депутаций сейма. «Читайте сей опус безумца!» – потребовал Сигизмунд, передавая письмо от русского царя Петру Скарге. Лицо иезуита внешне было спокойным, без лишней мимики. Но внутренне Скарга, писатель, книгопечатник, но прежде всего иезуит, негодовал. «Ну?» — нетерпеливо спросил король, начиная свои традиционные нервозные хождения, выписывая затейливые виражи между мебелью в королевском кабинете. Петр Скарга молчал, думал. Иезуит некогда достаточно плотно работал с тем, кто объявил себя сыном русского царя. То, как именно написано письмо, формулировка, уверенность и решительность в поступках — лишь намек на возможные переговоры. Но требование уступок прежде, чем начать вообще общение? Что это, блеф? Так с польским королем не смел общаться даже Иван Мучитель. Может, и лаял в своем кругу, но в письмах оставался более вежливым. А этот католик, что возомнил себя православным государем? Нужно, ваше величество, узнать, кто диктует Димитру такие тексты. Это не он писал, и иезуит озвучил один из своих выводов. «Посоветуйте, что делать!» – потребовал король. «Вы уже консультировались с гетманом Жолкевским или с Яном Сапегой о вероятности нанесения ответного удара со стороны Москвы?» — спросил Скарга. «Ответного? Я еще не начинал действовать, чтобы всякого рода отрепье грозилось отвечать!» — взъярился король. тот, кто стал править в Москве от лица Димитра, отказывается принимать условия игры. Это такой типичный подход московитов. Они не понимают, что Речь Посполитая, король, шляхта – все это суть единое, но разные понятия, — говорил Скарга. Я не удивлен, что московиты не понимают этого. Если объяснять так заумно, как это делаете вы, то никто не поймет, — бурчал король. И все же важно понимать, чем располагает Димитр. В то время как не решен вопрос с Димитром, прозванным Могилевским, что под Брянском, есть еще один самозванец, вокруг которого концентрируются казаки, якобы Петр Федорович, внук Ивана Мучителя. Петр Скарга уже начал подводить к нужным выводам короля, нужным ордену. Он способен собрать до 30 тысяч войска. Это без учета иных, кроме как донских казаков. «Кто его знает? Сколь много казаков и стрельцов в Сибири?» — говорил король, находя доводы для прикрытия своей нерешительности. «Не ищите, ваше величество, причин не принимать решения. Ищите сами решения», — философски заметил иезуит. «Перестаньте, пан Скарга, сыпать витиеватые фразы! Они мне нравятся, но сейчас неуместны!» Король зло посмотрел на Петра Скаргу. И иезуит понял, что перегнул палку, и что вот прямо сейчас может отправиться вон, без возможности видеться с королем как минимум на неделю. Такое уже было, за что Скарга получил отлуп от своего начальства. Давайте вместе разберем, что требуют московиты и на что именно они могут претендовать. Начал конструктивный разговор Скарга. Первое и самое важное во всей этой истории – это как именно себя поведут шведы. Сами московиты, да еще в период междоусобных войн, малоэффективны. У них нет знамя, идеи, за которые будут сражаться. Приход Димитра в Кремль не должен изменить этой ситуации. Напротив, брожение в умах продолжится. И тут, если шведы станут рядом с Димитром, то смогут использовать денежные и людские ресурсы Москвы. Это для нас ужасный исход и поражение. Но в Новгороде сбежавший Шуйский, мои соотечественники, этот узурпатор престола Карл уже действуют. Уловил логические построения одного из своих советников Сигизмунд. «Именно потому, что Шуйский, а это явно ненадолго, нам не стоит опасаться русских. Заканчивайте победоносно бунт Зебжидовского, и уже тогда и ответим на угрозы разгромом московитов», сказал иезуит и сам себе кивнул головой. Это был такой жест-паразит, избавиться от которого Скарга не смог. Он всегда, когда говорил то, что думал, как бы соглашался с собой, кивая в завершении рассуждений. Ну а при тех эпизодах, когда иезуит лгал, он, соответственно, не кивал. Наблюдательные люди могли выявить такую особенность Петра Скарги. Но еще никто даже не намекнул иезуиту, что его выдает язык жестов. Вместе с тем, Скарга обязательно еще осмыслит все то, что написано в письме. Может быть, нет же, обязательно проведет консультации с военными и с людьми, которые что-то понимают в сельском хозяйстве и особенностях его ведения в Московии. Без элементарной пищи не может быть войска. Да и власть становится слишком шаткой, когда народ голодает. «Мой венценосный брат Сигизмунд», — Скарга мысленно озвучивал для себя письмо, — «пишет тебе твой брат Дмитрий Иоанович, император всероссийский». «Всероссийский», — вслух повторил Петр Скарга. «Что?» — не расслышал король. «Я о том, что пес беглый называет себя Всероссийским, Это же показывает, что он не признает титул великого князя литовского, русского, жамойцкого и иншая, русского. А он пишет «всероссийский», — объяснял Скарга. «Ты король и повинен своих подданных в узде держать, но они грабят мои земли, оттого и твоя вина есть», — продолжал мысленно повторять текст письма иезуит. Вот эту часть послания Сигизмунду иезуит решил лишний раз не озвучивать. Прямое обвинение на грани оскорбления польского короля с намеком на его беспомощность. Нужна была бы война, повод к ней уже есть. «Я могу отозвать Миховицкого, призвать не воевать на землях Московии. Но тогда многие, кто сейчас в Московии своевольничает, вернутся на Рокош против меня. Тот же Лисовский. Он увел более 1000 человек от Зебжидовского», — оправдывался король. «Коли до осени я не услышу решений и действенных призывов от монарха, что уразумит своих подданных, почну делать то ж с твоей державой, что ты с моей — разорять и жечь. Токма, брат мой, есть у нас общий враг — татары, что кожное лето уводят 1000 людей с наших земель. Подумай, что лепей слышать, как твои земли грабят, а ли то, как ты со мной вместе бьешь татарву. Спросите у гетмана, куда именно может последовать удар из Московии. У Димитра есть казаки, он может наслать их. Вряд ли ударит с юга, там сечевое казачество, с которым мы замирились. Сагайдачный не даст хозяйничать на Украинах. Он ничего не сделает, это пустые угрозы. Так что собака брешет, а на цепи сидит», — сказал Петр Скарга и стал ожидать, когда ему невыносимо сильно захочется кивнуть, соглашаясь с самим собой. Но кивок не приходил. Что-то мешало кивнуть, согласиться. И иезуит верил, что не врал. Он говорил о том, о чем и сам думал. Но кивка не случилось.